Я села на кровать. «Вы будете здесь, в доме?» «Какое-то время», — ответил он. «Я хочу спать». «Это хорошо. Почему бы вам не прилечь?» Я опустилась на пахнущую сыростью и плесенью кровать. Почувствовав, что телефон слегка сдвинулся, и, боясь, что его будет заметно сквозь ткань блузки, я повернулась на бок, спиной к двери, спиной к Колину. Несколько мгновений царила тишина. Слышалось лишь его и мое дыхание. «Интересно, что он обо мне сейчас думает?» Задалась вопросом я, лежа на чужой постели в чужом доме, в котором, вероятно, где-то разлагался человек. А еще один, скорее всего, пребывал на грани жизни и смерти. Я слышала плач, а это означало, что она жива и находится рядом. Сердце мое билось все быстрее, из-за пыли в горле хотелось кашлять. Я закрыла глаза, и по щеке скатилась слеза и упала на покрывало. «Помоги мне», — подумала я. «Мама, пожалуйста, помоги». А потом, когда я уже решила, что Колин останется со мной, послышались удаляющиеся шаги. Закрылась дверь. Я ждала скрежета ключа в замке, но он так и не раздался. Я еще немного полежала, не вполне веря, что он ничего от меня больше не ждет, после чего достала телефон и проверила сигнал. Ничего. Я написала Сэму еще одно сообщение на случай, если в какой-то момент оно все-таки уйдет. «Пожалуйста, поторопитесь. А». Я прождала минут 10, играя с бесполезным телефоном, а потом встала. И тут же в доме снова послышался шум, а затем стук. Я осторожно повернула ручку и слегка приоткрыла дверь, ожидая, что Колин стоит в коридоре и наблюдает за комнатой. Я открыла дверь чуть шире. Коридор был пуст, все остальные двери закрыты, как и прежде. Я осторожно шагнула на ковер, боясь скрипнуть половицами, но все тонуло в тишине, словно пол устилал снег, а не пыль. Повсюду валялись мухи, которых я заметила только сейчас, в основном дохлые на ковре. Несколько лениво жужжало в затхлом воздухе. Наверху лестницы я остановилась и выглянула из-за угла. Колина нигде не было. Дом ждал, когда я сделаю очередной шаг. Добравшись до первого этажа, я почти не сомневалась, что он ушел. Из окон по обе стороны от входной двери, несмотря на грязь, хорошо была видна подъездная дорожка, пустая. Фиеста уехала. Я попробовала входную дверь, но та, как и следовало ожидать, оказалась заперта. Я снова проверила телефон. На этот раз сигнал появился, всего две палки, но и этого было достаточно. Я набрала номер Сэма. Телефон все звонил и звонил, пока, наконец, Сэм не ответил. «Алло!» — прошептала я. В ответ раздались лишь треск и шипение. «Сэм, вы меня слышите?» Телефон пискнул и разъединился. Я послала еще одну СМС. «Я в большом доме на Грейсвуд-Лейн за Тисовой изгородью. Он уехал, но вернется. Поторопитесь. А». Внизу вонь чувствовалась намного сильнее. Мне не хотелось обследовать дом, но требовалось найти выход. Скоро должен был вернуться Колин. Я не испытывала никакого желания его встретить. За спиной раздался все тот же звук, стон, переходящий в плач. Он казался ближе, чем раньше, но все равно где-то далеко. Все двери были закрыты, но, открыв ближайшие, я оказалась в большой кухне с деревянным столом, за которым виднелась дверь в сад на заднем дворе. Кухня была опрятна, но не слишком чисто, и вонь чуть усилилась. Я приближалась к ее источнику. «Одри!» — спросила я, а потом громче. «Одри, вы меня слышите?» Ответа не последовало. Под ногами хрустели трупики мух. Здесь их оказалось намного больше. В дальнем конце кухня расширялась, переходила в оранжерею, которая поворачивала за угол и соединялась с основной частью дома. Из коридора туда вела отдельная дверь. Я подумала, что кому-то пришлось проломить стену, и сразу оборвала себя, поняв, что для подобных мыслей время совсем неподходящее. И тут я увидела тело. На этот раз оно лежало на диване, а не сидело в кресле, как Шелли Бертон. Почерневшие человеческие останки в грязной обвисшей одежде, с прилипшими к остаткам головы клочьями седых волос и кусками кожи. Вокруг дивана, если не считать мух, все выглядело как обычно. Но то, что на нем лежало, и когда-то было человеком, со своими эмоциями, разумом и чувством юмора, разжижилось и растеклось, превратившись в вонючую массу. Я долго смотрела на тело и не подходила ближе, зажав ладонью рот и нос, как будто это могло унять вонь, заглушить мои рыдания и крик ужаса. Мне хотелось бежать отсюда, из этого безумного места, где умирали люди, и никто этого не замечал. «Хватит! Спокойно, Аннабель! Возьми себя в руки!» Держась спиной к ярко освещенным окнам, выходившим на спутанную листву сада, я прошла еще к одной двери в дальнем конце комнаты. За ней, судя по виду, находилось нечто вроде подсобного помещения, где чувствовался другой запах, на этот раз не запах смерти, кое-чего похуже. Под вешалкой в ряд стояли резиновые сапоги. На длинном верстаке валялись пластиковые контейнеры, теннисная ракетка, какие-то тряпки в ведре, поднос с маленькими коробочками для стружки, веревка, цветочная лейка, аэрозоль от насекомых, пара садовых перчаток, сломанный ящик, груда старых тюлевых занавесок. Дальше виднелась задняя дверь, закрытая сверху и снизу на засовы, которые я расшатывала, пока они не поддались. Ключа в замке не было, и я уже поняла, что дверь заперта, но когда я ее толкнула, она чуть сдвинулась. Я огляделась в поисках ключа, подумав, что те, кто здесь жил, оставили его где-то рядом, и он действительно висел на крючке на ржавой цепочке среди паутины на оконной раме. Схватив ключ, я вставила его в скважину. Замок заедало, но на этот раз дверь открылась, и я протиснулась мимо покоробившейся от дождя и долгого простоя древесины. Снаружи все поросло чудовищными сорняками, и, открыв дверь, я уже не смогла ее закрыть, но свежий воздух показался мне сладостным, как никогда. Обеспечив себе путь к отступлению, я вернулась в подсобку. Там нашлась еще одна дверь, за которой, как я и предполагала, оказалась кладовая. Полки с консервами, стеклянные банки с соусами, а на более широких полках внизу громоздились большие кастрюли и сковородки, громадные блюда, пачки бумажных салфеток. Возможно, из-за того, что дверь была закрыта, здесь отсутствовала пыль. Улавливался лишь едва заметный душок гнили, похожий на запах канализационного стока, на который я в юности наткнулась на заброшенном пляже. Снова послышался все тот же звук, на этот раз намного ближе, как будто Одри была где-то рядом. «Одри!» — позвала я. «Эй, кто-нибудь!» Слева между двумя полками находился выключатель. Я ожидала, что электричество отключено, но, к моему удивлению, над головой вспыхнула лампочка, осветив длинное узкое пространство с полками по обеим сторонам, а в задней его части виднелась еще одна дверь. Естественно, она оказалась заперта. И сколько бы я ни шарила по всем поверхностям трясущимися руками, ключа не нашлось. Вернувшись в подсобку, я начала осматривать все ящики, вытаскивая их и задвигая обратно, а потом нижние ящики. В самом последнем оказался старый металлический короб для инструментов со складной крышкой. Я вытащила его и загремела по терракотовым плиткам, затем открыла, скрипя несмазанными шарнирами. Внутри лежали инструменты, старые, ржавые, но среди них оказалось именно то, что нужно – большая плоская отвертка. Вернувшись в кладовую, я вставила отвертку рядом с замком и нажала. Я ожидала, что дверь откроется, но, конечно, древесина лишь растрескалась, а потом из-за двери послышался плач и срывающийся крик «Нет!». Расковыряв дерево, пока отвертка, наконец, не заскрежетала о металл, я со всей силы нажала, и дверь с грохотом открылась. За ней лестница уходила вниз, в темноту. «Одри!» — спросила я. Последовала пауза, затем приглушенный хриплый голос. «Вы кто?» Я поискала выключатель. Должен же он где-то быть. И он нашелся под полкой, заставленной тубами с таблетками для посудомоечной машины. Я щелкнула выключателем, и лестница осветилась. Откуда-то снизу снова раздался стон. Я спускалась по ступенькам, выставив перед собой отвертку на случай, если вдруг появится Колин. Внизу оказалась маленькая комнатка со стенами из побеленного кирпича, с единственным окном высоко слева. Судя по мраку за окном, его погребли разрушившиеся сорняки. В комнате стоял стол, старая тахта с матрасом, чайная коробка, пустые ящики. А на кровати, свернувшись в клубок и закрыв лицо руками, лежала темноволосая девушка в короткой атласной юбке. Я облегченно вздохнула. Это определенно была Одри. В комнате воняло. «Меня зовут Аннабель», — сказала я. «Я пришла забрать вас отсюда. Как вы себя чувствуете?» «Воды!» — прошептала она. Я поднялась обратно в подсобку, повернула кран над раковиной в углу. Послышался рокот, а затем полилась холодная вода. Не закрывая крана, я поискала, во что налить воду. В конце концов, в кладовой нашлась керамическая ваза. «Сойдет». Наполнив ее водой, я закрыла кран. Внезапно в передней части дома раздался громкий стук. На мгновение замерев, я бросилась назад в кладовую и выключила свет. Затем к двери в подвал, выключила свет и там, и в темноте сбежала по лестнице. Он наверняка заметил бы двери. Я открыла их во всем доме, а ту, что вела в подвал, вообще взломала. Оставалось лишь надеяться, что он подумает, будто мы уже сбежали через черный ход. «Нужно спрятаться», — прошептала я. Я чувствовала, как колотится сердце от беготни вверх-вниз. Я взяла Одри за руку, но девушка попятилась, сжавшись в комок. «Я принесла воду, ну же, давайте, нужно уходить!» Я поставила вазу на нижнюю ступеньку, снова нашарила в темноте Одри и, стащив ее с кровати, поволокла в угол возле лестницы. Девушка всхлипывала. Спрятаться было негде. Единственный шанс, если Колин заглянет сюда, не увидит нас и решит, что мы ушли. «Тссс!» — прошептала я, пытаясь заставить ее взглянуть на меня. «Молчите, молчите, пожалуйста!» На мгновение наступила тишина, нарушаемая лишь моим дыханием и хриплыми вздохами Одри. Стоит ей кашлянуть, и она нас выдаст. Внезапно наверху раздались шаги и дикий рев. «Нет!» Колин с грохотом пробежал через кладовую к двери наверху лестницы. Вспыхнул свет, заливая комнату. Я зажмурилась, а потом, несмотря на очередной всхлип Одри, поняла, что он почти сразу повернул назад, и через секунду послышался его крик откуда-то снаружи. «Где ты, Одри? Вернись!» «И что дальше?» Мысли путались. «Попытаться вытащить Одри наверх, выбраться через входную дверь, надеясь, что он ее не запер. Он мог вернуться намного раньше, хотя, будь у него хоть капля разума, он бы постарался поскорее отсюда убраться». Взяв вазу, я поднесла ее к лицу Одри, бледному, в грязи и слезах, с валившимися глазами, которые она до сих пор не решалась открыть, и тем не менее вполне миловидному, что хорошо было видно при свете лампы. «Пейте», — сказала я, — «только медленно». Она жадно глотнула воды, и пришлось убрать вазу, за которую она изо всех сил пыталась уцепиться. «Не спешите, иначе вам станет плохо. Пейте маленькими глотками». Бежать было поздно. Колин вернулся в дом. Я слышала наверху грохот и тяжелые удары, скрип половиц над головой. Казалось, будто он в ярости крушит все вокруг. Лицо Одри исказилось от ужаса. Я ощущала ее страх, ее панику. «Не бойтесь», — сказала я, — «я здесь. Я вас защищу». На тахте лежала отвертка с плоским лезвием. Успел ли Колин ее заметить? Прислонив Одри к стене и поставив вазу на пол, я подбежала к кровати и схватила инструмент. «Что вы наделали?» — внезапно послышался сверху совершенно спокойный голос Колина. Я замерла от неожиданности, спрятав отвертку в рукаве кофты. Может, он ее все-таки не видел? «Что я наделала?» — так же спокойно переспросила я. «Это вас надо спрашивать, что вы наделали. Вы держали ее в плену». «Где она?» В голосе его слышалась такая грусть и смятение, что я поняла. Одри он не видел. Но она тут же выдала себя, неловко потянувшись к вазе, которая упала на каменный пол и вскрикнув при виде разлитой воды. «Одри!» Колин сбежал по лестнице, перепрыгивая через две ступеньки, бросился к ней, словно собираясь обнять, но девушка попятилась, и он остановился, затем повернулся ко мне. «Что ж, она далеко зашла. Ей просто требуется время. Без воды и еды? Вы ждали, когда она умрет?» «Я в жизни и мухи не обидел, Аннабель. И вы это знаете». Он шагнул ко мне, и я, отступив назад, наткнулась на тахту. Взглянув на лестницу, я подумала, смогу ли взбежать по ней быстрее его. «Отпустите нас», — велела я, стараясь, чтобы мой голос звучал уверенно и властно. «Вы пытались меня дурачить». Со злостью и разочарованием проговорил он, делая еще шаг в мою сторону. «Не подходите ближе!» — крикнула я. Он совершенно искренне рассмеялся. «Думаете, я вас боюсь, Аннабель? Чего мне бояться? Я всего лишь пытался помочь, ничего больше». Он положил ладони мне на плечи, собираясь то ли встряхнуть меня, то ли обнять, то ли повалить. Я чувствовала тепло его рук сквозь влажную от дождя кофту. «Не прикасайтесь ко мне», — тихо сказала я. «Сделайте несколько глубоких вдохов, Аннабель», — проговорил он. «Успокойтесь». За его спиной пыталась подняться с пола Одри. Он оглянулся и рассмеялся, когда она со стоном упала на бок, из последних сил сжимая в руке керамическую вазу. «Ты этим хотел меня ударить?» — с улыбкой бросил он. «Бедная Мэгги! Может, это любимая ее ваза?» «Я совсем забыла об отвертке. и та, выпав из моего рукава, покатилась по полу. В то же мгновение на меня вдруг словно что-то нашло. Я вывернулась из его рук, замахнулась и изо всех сил врезала ему кулаком по скуле, издав яростный рев, в который вложила весь свой гнев и негодование, и вместе с тем страх при мысли, что он может сделать со мной, стоит хоть немного замешкаться. Он удивленно вскрикнул, почти взвизгнул. Затем, потеряв равновесие, упал на четвереньки и схватился за щеку. «Ой! Зачем вы так?» Мне явно не удалось отправить его в нокаут. Одри подняла вазу, всхлипывая и держа ее в дрожащих руках с таким видом, будто та весила в десятеро больше обычного. Колин укоризненно посмотрел на меня. И тут руки Одри опустились. Ваза ударила его в висок, а я едва успела подумать. У нее совсем нет сил. Она хочет его пощекотать. Он рухнул навзничь, как подкошенный, откинув голову. Одри судорожно вздохнула, а потом истерически рассмеялась. «Господи!» — выдохнула я. «Не думала, что вы так крепко его стукнете!» Одри рыдала, опустившись на корточки. Перешагнув через Колина, я подошла к ней и положила ладонь на плечо, пытаясь утешить, потом села рядом, и мы с плачем обнялись. «Нужно уходить», — сказала я. «Вы можете идти?» Я попыталась поднять девушку, но ноги едва ее держали. Опираясь на стену, я потащила ее наверх по лестнице, а затем на улицу. За задней дверью стоял какой-то человек. Судя по форме, полицейский. Когда он нас увидел, глаза его расширились, и он что-то крикнул, после чего появились другие. Они забрали у меня Одри, и кто-то незнакомый начал задавать вопросы. «Он там, внизу», — сказала я. Потом я не могла произнести ни слова. Ко мне вновь вернулся прежний страх, и я разрыдалась. Что я наделала? О чем я вообще думала, когда садилась к нему в машину? Меня повели через заросли сорняков ко входу в дом. Там стояли несколько полицейских машин, скорые и еще какие-то автомобили без опознавательных знаков. Фиеста Колина была припаркована возле двери, а позади — машина Сэма. Я пошла к ней, но споткнулась об булыжник и упала на четвереньки. Но меня тут же подхватили чьи-то сильные руки. «Извините», — пробормотала я, словно была в чем-то виновата. Оцарапанные колени кровоточили. Я вытерла пальцы о кофту, все еще влажную от дождя. Ладони жгло. «Вы целы?» — спросил Сэм, подходя ко мне. Взяв мои руки в свои, он посмотрел на ладони и подул на них. «Я просто споткнулась», — ответила я. «Я не об этом», — рассмеялся он. «Я имел в виду... Господи, я так рад вас видеть!» Мы неловко обнялись, и он погладил меня по плечу. Я отстранилась, осознавая, что я вся мокрая, в грязи и пыли. «Я пытался как можно скорее сюда добраться», — сказал Сэм. «Я потерял вас на дороге, а потом связался с детективом-инспектором Фростом, и все тут же завертелось». «Спасибо», — ответила я. Его чуть удар не хватил. Никогда еще не видел его в таком состоянии. Он только прочитал ваше письмо, и когда я сказал ему, что вы уехали с Фридлендом, будто преисподняя разверзлась. «Где он?» «Едет сюда. Послушайте, не могли бы вы больше этого не делать? Мне никогда еще не было так страшно». «Вы не ехали с ним в машине», — сказала я. «Вам-то чего бояться?» «Я думал, он вас убьет». Я вспомнила о теле на диване, о том, как долго Мэгги там лежала, и как давно Колин ее навещал. «Там еще один труп», — сказала я, — «достаточно давний, Он называл ее Мэгги.